Глава 44. Мир начинался огнем и им же заканчивался. Целое море огня, где не было места ни воздуху, ни звукам, только потоки расплавленной земли. Истинное сердце огня — орудие созидания и разрушения. И она тонула в этом море. Она не ощущала собственного веса. Ее кружило, швыряло из стороны в сторону. Она пыталась достичь дна или выбраться на поверхность, но ни дна, ни поверхности не было. Огонь наполнял ей горло, проникал внутрь, расплавляя все, из чего она состояла. Она беззвучно закричала, умоляя пламя остановиться. «Айлина!» Имя прогремело в самой сердцевине пламени, сокрытой в самом сердце мира. Имя было маяком, призывом. Она родилась и долго ждала, чтобы услышать этот голос. Она вслепую искала его всю жизнь и была готова идти на зов до самого конца. «Айлина!» Она свесилась с кровати. Огонь пылал у нее во рту, в горле, в глазах. Настоящий огонь. В мерцающие красные пятна стали вплетаться в золотистые и голубые нити. Настоящий огонь успел сжечь постельное белье и частично опалить кровать. Но каюта и корабль, находящиеся в открытом море, не пострадали. Их уберегла прочная, неподвластная разрушению стена воздуха. Руки, покрытые льдом, стиснули ее плечи. За танцующими языками пламени она увидела сердитое лицо Рована. Он требовал, чтобы она дышала. Она вдохнула, но вместо воздуха в горло снова попало пламя. Не было таких вожжей и цепей, позволяющих обуздать ее магию. Боги милосердные, она обжигалась и даже не чувствовала боли. Не было ничего, кроме пламени. Рован обхватил ее лицо. Там, где лед соприкасался с огнем, поднимались струи шипящего пара. «Ты, повелительница огня, ты управляешь им, а страх позволяет ему взять верх над тобой». Айлина еще больше изогнулась, почти падая с кровати. Она была совсем голой. Одежду на себе она попросту сожгла. В том числе и любимую рубашку Рована. Ее пламя не уменьшилось, а вспыхнуло еще сильнее. Рован схватил ее за руку, заставив смотреть в глаза. «Я тебя вижу. Вижу каждый уголок твоего тела и не боюсь». Не произнес, а прорычал он. «Я не буду бояться». Черта, проведенная посреди ярко пылающего огня. «Меня зовут Айлина Галатиния, и я не буду бояться». И вдруг неведомо откуда у нее в руке появились поводья для обуздания магии. Внутрь хлынула темнота, спокойная и желанная. Темнота гасила очаг яростного пламени. «Рован», — прошептала Айлина, пытаясь сглотнуть. Его глаза почти звериным блеском внимательно оглядывали ее с головы до пят. Он дышал шумно, избивчиво, как дышит пережитый и сильный страх. «Рован», — повторила она. Он не шевелился, а продолжал осматривать ее тело, ища следы ожогов. От этого Айлине тоже стало страшно. Она схватила Рована за плечо и впилась ногтями, ощущая его переполненность злой, жестокой силой. Он будто отпустил свои поводья, предчувствуя, что ему придется вести сражение за ее тело и за то, чтобы в этом теле осталась она, а не какая-то богиня или хуже того. «Рован, успокойся!» Никакого внимания. Айлина убрала с лица его руки, затем наклонилась, сбросив на пол обгоревшие лоскуты простыней. «Я прекрасно себя чувствую», — сказала она, тщательно выговаривая каждое слово. «Спасибо тебе за это. А теперь принеси мне воды. Ужасно хочется пить». Простое и такое понятное распоряжение. Когда-то он сам ей говорил, что фейские мужчины любят ощущать свою нужность. В них есть что-то от заботливых нянек, готовых хлопотать и ублажать своих чад. И вот пускай хлопочет вокруг нее, заодно вернется к привычному хладнокровию и рассудительности. Однако лицо Рована и сейчас было искажено звериным гневом, сквозь который проглядывал страх за нее. Тогда Айлина наклонилась и слегка укусила его за подбородок. «Если не начнешь себя вести как принц, можешь спать на полу». Рован отпрянул. Не сразу, но его лицо приобрело знакомое ей выражение. Свирепость исчезла. Он и сейчас еще был зол и готов расправиться с невидимыми угрозами, что совсем недавно витали над Айлиной. Потом он тоже слегка укусил ее за подбородок и сказал на ухо. «Я заставлю тебя, принцесса, пожалеть о твоих угрозах». Айлина почти дрожала, но все же сумела улыбнуться. Рован встал. Все его мускулы были напряжены, но это не мешало ему с кошачьим изяществом подойти к столику, где стоял кувшин. У Рована еще хватило наглости оглянуться и наградить ее довольной мужской улыбкой. Кружку он наполнил почти до края, не пролив ни капли. Кувшин вернулся на место, а Элине захотелось послать язычок пламени и подпалить Ровану голую задницу за этот спектакль с наливанием воды. Но он уже шел обратно, не сводя с нее глаз и ухитряясь не давать воде вылиться. А Элина поднялась и потянулась к кружке. Удивительно, но колени у нее не дрожали. За бортом плескались волны, скрипели снасти. «Что это было?» — тихо спросила она. Рован сощурился. «Я начал терять самообладание». «Почему?» Он смотрел не на Айлину, а на морскую гладь, по которой был разлит лунный свет. «Я все-таки хочу знать». Рован заставил себя повернуться к ней. «Я боялся. Вдруг она снова тебя заберет». То, что ключ Верда лежал на столике, а не висел на шее Айлины, значения не имело. «Даже когда я понял, что это всего лишь сила твоей магии, но и она тебя забирала. Прежде я не знал, как тебя вернуть. Те времена давно прошли». Рован оскалил зубы, шумно вздохнул. Его гнев теперь был направлен внутрь. «Раньше, чем ты назовешь меня фейским придурком с обостренным чувством собственности, хочу извиниться перед тобой и сказать, что мне было очень трудно удержаться». Рован. Он замер. Айлина подошла к нему вплотную. Каждый шаг казался ей ответом на вопрос, который она задавала с давних пор. Очень давних пор. «Ты ведь не человек. Я и не жду, что ты изменишься». Эти слова заставили его отпрянуть. Но Айлина приложила ладонь к его груди. Сердце Рована все еще слишком громко стучало. «Ты меня не так понял. Не имеет значения, кто ты. Фейц, человек, валк или виндолинский оборотень. Ты такой, какой есть. Я хочу... Точнее, мне нужен тот, кто не извиняется за это. За свою природу. Раньше ты никогда этого не делал». Айлина наклонилась, поцеловав его возле сердца. «Не меняй своих привычек. Порой ты меня сильно злишь своими этими фейскими собственническими притязаниями, но... Я слышала твой голос. Он меня разбудил. Он вывел меня из того... места». Рован наклонился, прижавшись лбом к ее лбу. «Жаль, что я так мало могу тебе предложить. И во время войны, и после нее». Айлина обвила руками его талию. «Ты предлагаешь мне больше, чем я отваживалась надеяться». Рован попытался возразить, но она сказала. «Сначала Дарра, потом Рульф сказали мне, что ради победы в войне я должна выйти замуж по расчету. Иными словами, продать свою руку за армию. Но я сделаю прямо противоположное». «Очень на тебя похоже», — усмехнулся Рован. «Но если Террасену понадобится...» «Послушай меня». Айлина отодвинулась, разглядывая суровые черты его лица. «Время поджимает. Брак с иноземным королем, все эти церемонии, расстояния. На подготовку и отправку армии понадобятся месяцы. У нас такого времени нет. Мы живем сегодняшним днем. В лучшем случае, пары ближайших недель. Мне совсем не нужен муж, который еще начнет обижаться или отстаивать свое первенство, или которого мне придется... для его же безопасности запереть в укромное местечко. Я уже не говорю про труса, готового убежать, сломя голову, когда я проснусь в языках пламени». Айлина поцеловала узоры татуировки на груди Рована. Ее губы подрагивали в такт биению его сильного сердца. «Вот что мне нужно, Рован. И больше ничего». Рован громко выдохнул, обдав жаром ее щеку. Рука потянулась к ее волосам, опустившись к спине и ниже. «Двор, способный изменить мир». Айлина поцеловала уголок его рта. «Мы найдем выход. Вместе». Она повторила слова, которые когда-то говорил ей Рован. Слова, начавшие врачевание ее истерзанного сердца. И его тоже. «Я тебе...» «Нет». Палец Рована кружил по ее щеке. «Ты не сделала мне больно и ничем не обидела». Тяжесть, сжимавшая ей грудь, уходила. Рован подхватил ее на руки. Айлина уткнулась в его шею. Мозолистые руки Рована гладили ей спину, обводя каждый шрам, покрытый узорами татуировки. «Если мы уцелеем в войне, мы с тобой обязательно научимся выбрасывать из головы все заботы», — сказала Айлина. «Научимся спать всю ночь, не просыпаясь». «Если мы уцелеем в войне, принцесса, я с радостью сделаю все, что не пожелаешь», — пообещал Рован, продолжая гладить ей спину. «Даже научусь выбрасывать из головы все заботы». «А вдруг настоящего мира так и не наступит? Даже после того, как мы найдем замок, ключи и изгоним Иравана?» Рован перестал улыбаться. Пальцы застыли на спине Айлины. «Даже если и после этого останется угроза других войн, и мы будем вынуждены принимать толпы суетливых посланников других королевств и сами ездить туда, я буду счастлив это делать, пока ты рядом». «Боги милосердные!» У нее задрожали губы. «Когда ты научился произносить столь красивые речи?» «Мне нужен был лишь повод, чтобы научиться», — ответил Рован, целуя ее щеку. Тело Айлины напряглось и тут же таяло везде, где Рован оставлял свои нежные поцелуи. Она выгнула спину, подставив ему шею. Зубы Рована осторожно коснулись ее кожи. «Я люблю тебя», — выдохнул Рован, проводя языком по месту прикуса. «Я бы без колебаний отправился в пылающее сердце ада, чтобы тебя найти». Айлине хотелось напомнить ему, что совсем недавно он уже там был. Но она лишь сильнее выгнула спину, издав легкий стон. Угаснет ли когда-нибудь ее желание? Потребность не только быть рядом с ним, но и ощущать его в себе настолько глубоко, чтобы сплелись их души и магии. Желание было спасительной нитью, что вывело ее из пылающего безумия и разрушения. «Я тебя хочу», — прошептала Айлина, впиваясь ногтями в его ягодицы. Ответом ей был негромкий стон Рована. Он приподнял ее. Айлина обвила ногами его талию. Рован понес ее не на кровать, а к стене. Ее спина уперлась в прохладную деревянную поверхность. Зато ее лобок пылал от собственного жара и жаркого прикосновения его окаменевшего члена. Рован водил языком по ее шее. «Начинай, пожалуйста». Айлина почувствовала его улыбку. Через мгновенье Рован вошел в нее и слегка укусил за шею. Его толчки были быстрыми и сильными. Они оба нуждались в этой неистовой близости. Айлина чувствовала, что снова воспламеняется. Она была готова разорваться от всепоглощающего желания. Толчки замедлились и даже стали несколько ленивыми. Его зубы столь же лениво покусывали ее шею. Потом язык Рована задержался на ключичных ложбинках, словно они были полны нектара наслаждения. Казалось, Рован вкушает вино с тончайшим букетом. Оргазм Айлины заставил вонзить зубы в плечо Рована, иначе громкий крик разбудил бы всех спящих обитателей морского дна. Он лишь посмеивался. Магия Рована тут же исцелила места укусов на ее шее. Руки еще сильнее сжали бедра Айлины, а толчки продолжались, становясь все глубже и жестче. Айлина запустила руки ему в волосы и неистово поцеловала Рована, ощутив всю кровь на его языке. «Я всегда найду способ вернуться к тебе», — прошептала она. Ее накрыл второй оргазм, и тут же Рован взорвался своим. Манона Черноклёвая проснулась. Что же ее разбудило? Ни звуков, ни запахов, ни иных намеков. Однако инстинкты хищницы почуяли неладное и вытолкнули ее из сна. Моргая, ведьма села на койке. Рана отозвалась не острой, а тупой болью. Манона обнаружила, что голова у нее ясная, туман куда-то исчез. В каюте было почти темно, если не считать узкого лунного луча из окошка. Сколько же времени она проспала и провалялась в отвратительном дреме? Манона вслушивалась в звуки корабля. Уловив негромкое урчание, облегченно вздохнула. Аброхас жив, храпит себе на палубе. Она потрогала кандалы на руках, осмотрела замки. Хитроумные так просто не откроешь. Да и цепи толстые, крепко вделанные в стены. Такими же были и нужные кандалы. Манона не понимала, когда в последний раз бабушка наказывала ее заковыванием в цепи. Как Элида выдержала 10 лет в цепях? Может, разыскать девчонку, когда она выберется отсюда? Вряд ли Дорин за это время сумел что-нибудь разузнать о ее 13. Манона представила, как снова окажется в седле и Аброхас понесет ее к побережью. Она найдет Элиду и потом займется поисками своего шабаша. А затем... Так далеко Манона не загадывала. Но всяко лучше действовать, чем лежать здесь, как червяк на солнце, и поддаваться отчаянию. Оно и так пыталось взять власть над ней, пока она тут валялась. Словно почувствовав, что она думает о нем, в каюту вошел Дорин со свечой в руках. Нет, это не свеча. Над его пальцами мерцало пламя и отражалось в его сапфировых глазах. Дорин несколько удивился, найдя ведьму, не только что проснувшейся, но и в полном сознании. «Это ты послала волну магической силы?» «Нет». Манона быстро догадалась, кто послал волну. «У ведьм нет такой магии». Дорин наклонил голову. Магическое пламя золотило его темные волосы. «Но ваша порода значительно живет дольше, чем люди». Манона кивнула. Дорин счел это приглашением и уселся на стул. «У нас есть крупица магии. Выплеск. Так она называется». От знакомого слова спина Маноны похолодела. «Мы не можем ни призывать магическую силу, ни накапливать ее. Но каждая ведьма один раз в жизни способна призвать огромную магическую силу и обрушить на врагов. Плата – ее жизнь. Удар сжигает ведьму, и тьма забирает ее тело. Когда между ведьмами происходили войны, обе стороны делали выплески в крупных сражениях. Бывало, что и не только в крупных». «Это же самоубийство. Обрывать свою жизнь, зная, что она могла бы продолжаться сотни лет». «Согласна, радости мало. Чтобы совершить выплеск, железнозубая ведьма вначале взывает к тьме и обещает отдать ей жизнь. Тьма откликается, наполняя ведьму силой. Потом эта сила выплескивается черной волной. Говорят, это проявление наших черных душ». «Ты видела выплеск?» «Только однажды. Молодой ведьме очень хотелось славы, но не хватало боевых качеств. И тогда она со страху совершила выплеск, причем неумело. Погубила не только крашанок, с которыми мы воевали, но и половину отряда железнозубых». «Крашанки». Манона чуть не поперхнулась этим словом. «Ее соплеменницы». «Нет, они не ее соплеменницы. Что бы там ни говорила бабушка, она черноклювая». «А против нас железнозубые могут применить выплеск?» «Если это шабаши низшего уровня, да. Старшие шабаши расчетливее и не торопятся прощаться с жизнью. К тому же они опытные и предпочитают сражаться. Но шабаши помоложе и послабее могут и пожертвовать жизнью. Либо со страху, либо ради славы». «Самоубийство одни ради убийства других». «Это война, а война – узаконенное убийство. На какой бы стороне ты ни находился». Увидев, что лицо Дорина помрачнело от гнева, Манона спросила: «А ты когда-нибудь убивал людей?» Дорин открыл было рот, чтобы сказать «нет», но огонь на его пальцах погас. «Убивал. И происходило это, когда в нем появился волжский демон», — догадалась ведьма. «Похоже, что убийства совершались часто и не самым чистым образом». «Когда снова увидишь волгов, Вспомни, что они заставляли тебя делать», — сказала Манона. «Такое ни за что не забыть, ведьмочка». Дорин встал, собираясь уйти. «Кандалы натерли мне кожу», — призналась Манона. «Прояви хоть немного милосердия». Дорин остановился. Манона подняла руки, показав ему цепи. «Даю слово, я никому не причиню зла». «Я здесь ничего не решаю. Раз ты окончательно пришла в себя, поговори с Айлиной. Она все время пыталась что-то у тебя узнать. Ответь на ее вопросы, и она отнесется к тебе благосклоннее». Манона совсем не помнила вопросов, которые задавала ей Айлина. Ни одного. «Знаешь, короленок, чем дольше я торчу в этой дыре, тем сильнее меня тянет устроить после освобождения какую-нибудь глупость. Я так давно не подставляла лицо ветру. Помоги мне хотя бы в этом». «В каюте есть окошко. Встань к нему». Манону несколько удивила эта мужская властность в голосе Дорина и его поза. Он стоял горделиво, развернув плечи. «А если бы я спала, ты глазел бы на меня?» — вкрадчиво спросила она. «Тебе бы это не понравилось?» В вопросе Дорина скользило холодное изумление. То ли из-за сильной кровопотери, или по причине долгого лежания в тесной каюте, Манона повела себя несколько безрассудно, если не сказать глупо. «Если тебя угораздило пробраться ко мне среди ночи, я должна быть уверена, что хоть что-то получу от твоего визита». Его губы дрогнули. Улыбка была чувственной, но холодной. Интересно, во что бы вылились любовные игры с королем, наделенным первозданной магической силой? Неужели она бы сама стала просить о близости, впервые за свою долгую жизнь? Похоже, он мог и, наверное, даже хотел добавить к этому крупицу жестокости. Кровь в жилах Маноны заурчала. «Как несоблазнительно было бы увидеть тебя голой и прикованной цепями!» Дорин негромко рассмеялся. «Сомневаюсь, что тебе понравилась бы потеря власти над собой». «У тебя что, была куча женщин, если ты с такой легкостью судишь о желаниях ведьмы?» «Человек благородного воспитания не распространяется о подобных вещах», — зевнул Дорин. «И все-таки, сколько у тебя их было?» Ему чуть больше 20, но он не просто молодой парень. Родился принцем, теперь король. Наверное, женщины сами прыгали к нему в постель с тех пор, как у него начал ломаться голос. «А сколько мужчин было у тебя?» — задал он встречный вопрос. Манона усмехнулась. «Достаточно, чтобы узнать все потребности такого короленка, как ты, и заставить просить еще, еще». Слова словами, но мысли у нее были направлены в противоположную сторону. Дорин подошел к самой койке, склонился над Маноной, почти касаясь ее носа. В изгибе его прекрасных губ не было и намека на желание, а вот намек на жестокость был. «Я сомневаюсь, ведьмочка, что в твоей способности дать мне то, в чем я действительно нуждаюсь. И с некоторых пор я вообще ни о чем не прошу». Потом он ушел. Манона смотрела на закрывающуюся дверь и шипела от досады. Она упустила такую возможность захватить Дорина в заложники и потребовать свободы для себя. Ведьму злили его высокомерные умозаключения. Но сильнее всего ее злили жаркие волны, бьющиеся между ногами. Стремясь их погасить, Манона плотно сжала бедра. Ей никогда не отказывали в близости. Мужчины рассыпались на куски. Иногда в буквальном смысле, только бы оказаться в ее постели. А она... Манона не знала, как повела бы себя, согласись Дорин на ее предложение. Где-то ей было любопытно узнать, на что способен король с таким прекрасным ртом и сильным телом. Временное развлечение, чтобы потом еще больше злиться на себя. Наверное. Злость Манона не успела погаснуть, как вдруг дверь снова открылась. Дорин встал в проеме. Его глаза странно блестели, то ли от желания, то ли от ненависти. Возможно, он одновременно ненавидел ведьму и хотел ее. Немного постояв, он вошел и закрыл дверь. Манона затаила дыхание. Все ее бессмертное чутье сосредоточилось на непроницаемом лице короля, и его сбивчивом дыхании. Говорю напрямую. Пытаться взять меня в заложники было бы верхом глупости. Сказал он. Голос у него был хрипловатым и довольно напряженным. Я напрямую отвечаю. Я предлагала тебе только то, о чем ты догадался, и ничего больше. Манона вслушивалась. Ни капли страха. Даже сердце у этого самоуверенного парня билось ровно и спокойно. «Мне нужно услышать твое «да», — добавил он, выразительно глянув на цепи. Когда до Маноны дошли его слова, она тихо засмеялась. «Ты предусмотрителен, короленок. Говорю тебе «да», я соглашаюсь добровольно. Это может стать нашим маленьким секретом». Все равно она теперь была никем и ничем. Лечь с врагом, пустяки по сравнению с крашанской кровью, что текла в ее жилах. Манона принялась расстегивать белую рубашку, которую не стирала целую вечность. «Я сам», — рявкнул Дорин. «Черта с два он будет расстегивать на ней рубашку». Манона взялась за вторую пуговицу. Невидимые руки вдруг обхватили ее запястье. «Я же говорил, что сам это сделаю». Дорин навис над нею. Манона смотрела на него во все глаза, вздрагивая от наслаждения. «Предлагаю слушаться меня». Сколько мужского высокомерия было в одной этой фразе. «Короленок, а ведь я не твоя притворная, чтобы так». Дорин приник к ее губам. Прикосновение было совсем легким, почти неощутимым, но с его стороны вполне рассчитанным. От неожиданности Манона даже чуть выгнула спину. С удивительной нежностью Дорин поцеловал ей уголок рта, затем другой. Ведьма замерла. Она даже перестала дышать. Все ее тело жаждало увидеть, что он станет делать дальше. Но Дорин отстранился, глядя на нее с холодной отрешенностью. Что он мог увидеть? Что заставило его отступить? Невидимые пальцы на запястьях Мануны исчезли. Щелкнул замок открываемой двери. К Дорину вернулась его самоуверенная улыбка. «Как-нибудь в другой раз, ведьмочка». Обернувшись, бросил он. Он проскользнул за дверь и больше не вернулся. Мануна сдерживалась, чтобы не заорать во все горло.